Глава 5. «Ого! Неожиданно!» — улыбаюсь. Наташе, кажется. «Здравствуйте, Денис Алексеевич!» — приветливо кивает девушка и обводит взглядом стены приемной. «Вот я и снова здесь». «Ну, проходи, коль не шутишь». Заинтригованный ее появлением, приглашающий киваю на дверь своего кабинета, и мы входим внутрь. Девушка по-хозяйски располагается в кресле, смотрит на меня счастливыми глазами. Такими же счастливыми, как и пару лет назад. Она уже работала портье в моем отеле, и я был ей очень доволен. А в один прекрасный день она написала заявление на увольнение и радостно сообщила. «Мне предложили стать актрисой». «И что же привело к нам кинозвезду?» С сарказмом спрашиваю я и вспоминаю, как она, уходя, грозилась, что вскоре ее имя будет греметь на всю столицу. Наташа опускает взгляд. Вздыхает. «Да какое там?» Снялась в рекламном ролике зубной пасты и все на этом. Она из-под лобья смотрит на меня и закусывает губу. «Я тут слышала, вам требуется партия». «И я так понимаю, ты готова занять эту вакансию?» Прищуриваюсь я, а внутри аж отлегло. Ну, наконец-то, хоть один нормальный кандидат. «Возьмете?» — скромно спрашивает она. «А что, если снова пригласят сниматься?» «О, нет, спасибо», — открещивается она. «Решила, что не стану затмевать с собой российских звезд. В конце концов, пусть у них будет работа». Мы смеемся. Да, это девушка с чувством юмора, что однозначно прибавляет ей пару баллов. Умеет шутя сглаживать конфликты с придирчивыми гостями. И да, она почти в совершенстве владеет английским. Такой человек мне как раз и нужен. «Должность твоя», — без доли сомнения заявляю я. «Оформись в отделе кадров». Встаю с кресла, собираюсь уйти в ресторан. «Ой, какая прелесть!» — улыбается Наташа и берет с полки плюшевого медведя. «Его забыла моя племянница. Тороплюсь я, чтобы она не подумала, что я тут между делами мишками играю». «А-а-а!» — тянет Наташа и ставит игрушку на место. «Я подумала, это вашего с Ксюшей?» «С Ксюшей?» — хмурюсь я. «С какой еще Ксюшей?» «Ну, Ксюша Павлова, менеджер бронирования». И, глядя на меня во все глаза, добавляет. «Ну вы же вроде это... того?» «Чего того?» Подгоняю я, в упор не помня никакую Ксюшу. «Встречались с ней вроде?» Неуверенно говорит Наташа, и с ее лица исчезает улыбка. «Менеджер Ксюша. Встречались», кручу в памяти. «А, так это она про ту брюнетку. Да какое там встречались? Переспали пару раз и всего-то?» «Менеджер Ксюша давно здесь не работает», — отрезаю я, давая понять, что отныне со мной стоит соблюдать субординацию. И ни о каких разговорах на личные темы даже речи быть не может. «А я думала, вы поженились?» Игнорируя мой сердитый взгляд, пожимает она плечами. «С чего бы это вдруг?» — вскидываю я брови. «Ну так она же была от вас беременна», — произносит Наташа, и у меня непроизвольно раскрывается рот. «Что ты сказала?» — хватаю ее за локоть. Наташа испуганно округляет глаза и тараторит. «Я вам точно говорю, она мне сама лично показывала тест, только сказала молчать». «Ну я и молчала», — пожимает она плечами. «Ну сейчас-то подумала, можно уже говорить, столько времени прошло». «Она вам что, так и не рассказала?» С колотящимся сердцем отпускаю ее локоть. В горле резко пересыхает. «Она родила?» «Откуда ж я знаю? Я через неделю уволилась и больше ее не видела». В памяти всплывает, как Ксюша позвала меня на разговор. Как я в грубой форме ответил ей, что между нами ничего не может быть. Как она сказала, что беременна, как я рассмеялся и ответил. «Не ты первая и не ты последняя. и как она на следующий день принесла заявление на увольнение. «Так ты иди». Я нервно почесал подбородок. «Оформляйся». Выпроваживаю Наташу за дверь, а сам сажусь в кресло и, быстро дергая ногой, рассуждаю. Тогда, в начале карьеры, я вел разгульный образ жизни. Нет, даже вел себя как идиот, решив, что теперь все деньги мира принадлежат мне. Было много девушек. Очень много. Я менял их каждую неделю и потом часто слышал заявление: «Я от тебя беременна». А когда они понимали, что со мной этот номер не прокатит, беременность вдруг резко улетучивалась. Поэтому я не был удивлен очередной беременной Ксюше. И как раз после нее меня резко все это достало. Решил, больше никаких отношений с персоналом, кроме рабочих, разумеется. Стал строже, требовательней, больше не прощал оплошности только лишь за красивые глазки. И на этом закончились фальшивые беременности и прочие хитрости девушек, желающих быстро перепрыгнуть из горничной в управляющие. Или еще больше, выскочить за меня замуж. Голову атакуют вопросы. Тест, значит, показывала. И что, правда была беременной? А что, если родила, и у меня где-то растет ребенок? Это кажется полным бредом, но... Но стоит проверить, иначе эта новость не даст мне покоя. Выскакиваю из кабинета, мчусь по коридору и заскакиваю за Наташей в закрывающиеся двери лифта. «Как найти эту Ксюшу?»